Глава вторая. Средневековье. Крещение Руси. В конце первого тысячелетия нашей эры Киевская Русь была довольно-таки процветающим государством, имеющим богатую культуру и ведущим активную торговлю с другими странами. В 980 году к власти пришел князь Владимир. Движимый скорее дипломатическими соображениями, он заинтересовался южными религиями, заслал своих послов в южные страны. Но вернулись они ни с чем. Легенда повествует о том, что ислам был отвергнут из-за запрета на спиртное. Тогда Византия и Константинополь, в частности, поделились христианством с языческой Русью. Владимир принял христианство и объявил Русь крещенной. В жены он взял византийскую царевну. На Руси стали появляться первые христианские церкви, возводимые по образу константинопольских храмов. Первый крестовый поход. Кризис в католическом мире встретил свой расцвет при папе Урбане II. Во Франции, являвшейся родиной папы, разразилась междоусобная война по причине перенаселения. Константинополь, который вел борьбу с турками, просил защиты и поддержки у папы. Святая земля находилась во владении мусульман. Происходили преследования христианских паломников, желавших поклониться святыням. Ушлый понтифик усмотрел свою выгоду в этом. В 1095 году папа призвал всех христиан Европы к войне, выступая на Клермонском соборе. Папа призвал христиан отправиться в Святую Землю и силой освободить ее от засилия мусульман. Папа обещал воинам Христа отпущение грехов и прославление в веках. Тысячи верующих откликнулись на горячие речи папы. Триумфом окончился первый четырехлетний крестовый поход с 1095 по 1099 года. Христиане смогли завоевать значительные ближневосточные территории, установив там свое правительство. Но Иерусалим недолго находился под христианской юрисдикцией. Эпидемия чумы в Европе. Историки имеют все основания полагать, что в середине XIV века Европа столкнулась с эпидемиями сразу двух болезней, унесших до 40% ее жителей. Чума, бубонная и легочная, переносилась блохами, живущими на крысах, которые всячески способствовали распространению страшного заболевания. Началась эпидемия чумы в Азии, где тысячи жителей погибли под натиском этой болезни. На торговых кораблях чума пожаловала в Европу. Согласно последним археологическим данным, в останках людей, перенесших черную смерть, обнаружены еще и возбудители сибирской язвы. Таким образом, находит свое подтверждение теория о том, что сибирская язва, переносчиком которой является крупный рогатый скот, также имела статус пандемии. На территории Европы до сих пор обнаруживают безымянное массовое захоронение жертв пандемии черной смерти, что свидетельствует о действительно колоссальном распространении этой катастрофы. Возведение Великой Китайской стены. В 15 веке монголы, неоднократно изгонявшиеся с территории Китая, все еще оставались серьезной угрозой для пограничных территорий. Страна требовала срочных оборонительных мероприятий. Правители организовали масштабное строительство оборонительных сооружений и укреплений стен Древнего Китая. Великая Китайская стена относится как раз к этому периоду в истории страны. Колоссальная стена протянулась на 9000 километров. В наше время стена видна даже из космоса, являясь самым заметным изменением рельефа нашей планеты. А также Великая Китайская стена – это популярная туристическая достопримечательность. Великие географические открытия. В 1492 году всемирно известный мореплаватель из Генуи Христофор Колумб отправляется в свое самое известное плавание. Королева Изабелла Кастильская горячо поддержала и щедро профинансировала идею Колумба отыскать западный морской путь в Индию. Колумб с радостью отправился в плавание, но спустя два месяца корабль причалил совсем не к тем берегам. В течение целых трех месяцев Колумб свято верил в то, что он находится в Азии. Колумб так и умер с этими убеждениями. Пять лет спустя в плавание пускается британский первооткрыватель Джон Кабот. Благодаря его изысканиям Британская империя заполучила Канаду в свое распоряжение. Португальский адмирал Васко да Гама проложил морской путь в Индию в 1498 году, попутно совершив несколько других немаловажных географических открытий. Найдя маршрут в обход Аравийского полуострова и нарушив монополию Генуи и Венеции на торговлю шелком и пряностями, которые считались настоящими сокровищами Востока.